йо-йо. Первые репы сочинял я уже в детском саду, но не думал никогда, что в хип-хоп-индустрию попаду. Я почти такой же, как и все, сплю, курю, ем и пью. Может быть, немного выше, чем у всех, но я IQ. Непорядок с моей крыши делает меня ку-ку, пойми, к чему клоню. Я просто намекнул, что на 19 лет не употребил ЛСД, ты еще не заметила этого. Я знаю все про 3D, а ты привык тратить лавэ на эти дури грибы. Ты за того не можешь представить свои труды. Я просто так разговариваю с музыкой на ты. Этот бардак в твоей голове и лишние фанты помешает тебе использовать свой разум. Не обязательно носить золото и стразы, не обязательно при этом наполнять оргазм. Оказывается, и так может быть оргазм. Я сам себе помог. Я сам себе помог. Я сам себе помог. Сам себе игрок, сам себе пилот. Я сам себе помог. Я сам себе помог. Я сам себе помог. Я сам себе помог. Сам себе помог. Сам себе помог. Сам себе игрок. Сам себе пилот. Помоги себе сам, помолись небесам. Эй, помоги себе сам, помолись небесам. Я сам себе помог. Сам себе игрок, сам себе пилот. Я сам себе игрок.